Катька-то умнее тебя будет. Вон стоит девка в тьме, высматривает. Высмотрит. Ничего. Будет и на нашей улице праздник. А ты не сиди, как пенек. Может, Катька сразу и прибежать не сможет. Иди и жди. Понял? А я здесь, на стреме. Иди. Санек ушел. Катька же, трясясь, как в лихоманке, побежала на кухню за салфетками. Лучшего она придумать не могла. Хорошо, что хоть так сообразила. Вернувшись, стала класть их на стол и, наклонясь к Наташе прямо в ухо, прошептала то, что ей вдолбила Лерка. «Тетенька Наташа, вас в саду ждут!» Наташа вздрогнула. Она не ожидала ничего подобного, но тут же подумала, что ждет Сандрик. Он сегодня был так мрачен, так холоден, и какой-то безнадежный взгляд был у него. Страшный безнадежный взгляд. Она чуть кивнула головой и тихонько встала из-за стола, выпив прежде рюмку коньяка и прихватив себя сразу же за горло. Вроде бы ей не важно. Выскользнула в зал, пробралась к вешалке, шубу на плечи и в сад. Катька не побежала в дом к папане и Лерке, ведь у нее было еще задание от бабушки Мани, которое она обязательно должна выполнить — отдать письмо дяденьке Алику. Но где он, дяденька Алик? Катька высматривала среди пьющих молча людей в этих, как их, масках и не могла никого признать. Хорошо еще, что тетеньку Наташу признала. Но тут сидящий довольно близко к двери мужчина сдвинул с затылка шапку. Жарко, видно, стало. И Катька, незнамо как, узнала в нем дяденьку Алика. Видно, очень думала о Катьке Марья. Очень старалась внушить силу девочке, сама лежа в палате под легкой наркотой, со штырем в бедре и некоторой расслабленностью от отсутствия всякой боли. Катька уже ничего не придумывала, как с салфетками, а просто сунула этому мужчине в карман конверт. Он удивился, а остальные никто не заметил, потому что Катьку вообще не замечали. Ну, входит девочка, что-то приносит, что-то уносит. Может, подает зажигалку или что-то еще. Алик, а это был-таки он, не успел ничего подумать, даже Катьку за руку не схватил. Она метнулась в прохожую, из дома, по снегу, забором, боясь попасться кому-то на глаза, побежала не в домик, к папане и Лерке, а за него, в закуток у гаража. И там, присев на обрубок дерева, не замечая, что раздета, куртка осталась в даче, зарыдала, но не в голос, а тихо, опять трясясь и чего-то жутко страшась. Чего? Боялась за папеньку? Да, но не только за него. Еще за что-то, о чем она не умела думать. События в саду разыгрывались так. Наташа выбежала в сад. Ель горела огнями и цвела презентами. Снег вокруг нее весело и призывно искрился. Но нет, там Сандрик не станет ее ждать. Где темнее, чтобы никто не видел. А что там за столом? Когда Алиса начнет свои угадывания, и Наташи нет. Ну и что? Сама же Алиса сказала, что главное в этом празднике — свобода. Всяк делает, что хочет. Вот она и делает, что хочет. А через день она улетит, и наплевать ей на то, что думает Алиса. Алик еще не дал ответа. Ну что ж, Наташа насиловать никого не собирается. Не хочет — не надо. Она вдруг почувствовала прилив сил необыкновенный. Вдруг ей стало не страшно,